Глава 6. Дима сварил себе в турке изрядную порцию кофе. День предстоял трудный. Жаль, что кофейная экспресс-машина так и осталась у него на Краснодарской. Журналист одел Родика и отправился с ним гулять. Таксик обезумел от счастья. Никогда прежде хозяева не выгуливали его столь рано, считай, среди ночи. На улице после минувших диких морозов и впрямь показалось тепло. Крупные снежинки падали на лицо, осыпали шапку и плечи. Дима наблюдал, как буквально с каждой минутой все больше загорается окон в многоэтажках вокруг. Он обычно не просыпался раньше 9, разве что когда уезжал в командировку или в турпоездку. Теперь он в очередной раз поразился, какое же количество людей поднимается в столице еще затемно. Умывается, бреется, делает макияж, пьет чай или кофе, спешно поглощает завтрак. Четверо дворников, молодых таджиков, уже рьяно скребли тротуар лопатами. Димина машина была вся усыпана свежим снегом. Вот так же был усыпан снегом его автомобиль, только тогда это была допотопная шестерка. Когда он вышел из ресторана «Золотой дракон» после ужина с Хариди. Рядом с позорной шестеркой был припаркован «Бентли Магната». Диму тогда еще, помнится, поразило, что на «Бентли» нет ни снежинки. Скорее всего, шофер, дожидаясь хозяина-мультимиллионера, каждые 5 минут обмахивала лимузин опахалом. Хариди сам отыскал Полуянова. Это произошло вскоре после того, как Дима сделал себе имя репортажем о тайне рейса 2315. Стало быть, в конце 98-го или начале 99-го года. Подробнее об этом читайте в повести Анны и Сергея Литвиновых «Отпуск на тот свет», издательство «Эксмо». Зимой, раз он помнит снег, присыпавший шестерку и не покрывший «Бентли». Тогда журналисту как раз выделили его нынешний кабинетик, и в один прекрасный день в нем раздался звонок. В трубке прозвучал пленительный женский голосок. «Это из приемной господина Хариди беспокоит. С Дмитрием Сергеевичем Полуяновым хотел бы переговорить Савва Иванович Хариди». Разумеется, журналист знал, кто такой Хариди. Некоронованный олигарх, предпочитавший, в отличие от других, вместе со своими миллионами держаться в стороне от софитов, в тени. По телефону голос мультимиллионера звучал вкрадчиво. Он осведомился, не соблаговолит ли Полуянов отужинать с ним. Журналист соблаговолил. Вечером следующего дня он уже входил в ресторан «Золотой дракон», где в отдельном зале за столом, уставленным экзотическими закусками, его ожидал один из самых богатых людей России. Журналист всегда одевался в собственном стиле и никогда не чурался своей одежды. Крепкие, удобные, всегда начищенные бутсы, слегка лишь потертые джинсы, ковбойка, кожаная куртка. Но рядом с мультимиллионером он почувствовал себя едва ли не босиком. Манжеты кипенно-белой атласной рубахи олигарха ровно на 3/4 дюйма выглядывали из-под рукавов пиджака индивидуального пошива. Они были украшены золотыми запонками с крупными бриллиантами. В тон запонкам сверкали золотые, отделанные бриллиантами часы и в таком же стиле заколка для галстука. Маникюр на тонких пальцах мультимиллионера, прическа, волосок к волоску и ровный загар дополняли образ человека из другого, не нашего мира. Впервые в жизни Полуянов наконец понял, что имеет в виду Скотт Фицджеральд, писавший, что богатые не похожи на нас с вами. Стол был уставлен еще не принятыми в те годы в столице явствами. Черепаховым супом, лягушачьими лапками в кляре, фаршированной змеей. Официанты разливали на аперитив вдову Клико бог знает какого года. Впрочем, сам Хариди хотел показаться демократом. За столом начался непринужденный разговор о правительстве Примакова, ситуации вокруг Югославии, валютном курсе и даже недавней телепремьере — сериале «Улицы разбитых фонарей». Дима вполне освоился в разговоре с собеседником и лишь гадал, а что ему от меня понадобилось. Ответ на вопрос прозвучал лишь после десерта — фруктов, жареных в сладком сиропе. Господин Хариди осведомился, как его гость относится к депутату Чубукову. Полуянов фамилию сию слышал, но, естественно, никак к Чубукову не относился. Знал лишь, что за провинциальным госдумовцем стоят большие и, как поговаривали, отчасти преступные деньги. «А с чем связан ваш вопрос?» — осведомился журналист. Хариди, бывший в течение всего ужина изысканно, не по-русски вежливым, шокировал собеседника огнем, полыхнувшим из глаз, и прямым ответом. «Я его ненавижу». «Хм, за что?» «За что? Неважно. Это мои дела. А наше общее с вами дело, дело всех честных людей, сделать так, чтобы этот человек перестал быть депутатом, да и вообще на свободе ни одного дня не оставался. И его, подлеца, место в тюрьме». А затем Савва Иванович рассказал Полуянову о том компромате, который у него скопился на депутата Чубукова. Тот имел даже не двойное, а тройное гражданство — русское, израильское, американское. Подделал свою биографию и скрыл пятилетнюю по молодости отсидку в тюрьме. А еще уклонялся от уплаты налогов и выводил громадные деньги в офшоры. «Подо все это документы есть», — пояснял мультимиллионер. «Документы точные, убийственные. Ни у кого к ним претензий не будет». Можно было бы про Чубукова еще много чего рассказать, но не пойман не вор, а тут он пойман. И если эти документы обнародовать, господина Чубукова из Госдумы точно попросят. А если мы еще по линии прокуратуры поднажмем, то в тюрьму его мерзавца посадим». Диме не понравилось тогда местоимение «мы», замелькавшее в речах Хариди. Вроде бы он уже дал согласие. И тогда журналист спросил: «А какова моя роль в этом деле?» «Как какая?» — пожал плечами миллиардер. «Ты о нем статью в своей газете напишешь». Впервые за все время обеда он, изысканно вежливый, назвал Полуянова на «ты». Формально он, наверное, имел на это право. Диме тогда едва стукнуло четверть века, а его собеседник был как минимум в два раза старше. Однако «ты», возникшая именно сейчас, прозвучало так, словно Хариди уже купил журналиста. «Сенсация будет», — продолжал олигарх. «Все статью читать станут и проклинать Чубукова, из депутатов его попросят». «Я политической журналистикой не занимаюсь», — сделал отстраняющий жест Полуянов. «Один раз можно исключение сделать», — проговорил богач, параллельно черкая своим монбланом на салфетке цифру 10 тысяч. «Скажите, а почему вы именно ко мне обратились?» — уставился прямо в лицо Хариди журналист. «Статьи мне твои нравятся», — без паузы ответил миллионщик. «А живешь ты так, как будто ты не талант, не звезда, а обыкновенный писака. С Чубуковым дело пройдет, дальше будем вместе работать. Ты богатым человеком станешь». «Значит, это у вас такая благотворительность», — задумчиво протянул Дима. «Только, по-моему, я ее не заслуживаю». «А сколько, по-твоему, ты заслуживаешь?» — повернул разговор в свою сторону богач. Полуянов придвинул к себе салфетку и своим незатейливым паркером дорисовал к цифре два нолика — 1 миллион. «Дороговато будет». После паузы, словно он всерьез воспринял и обдумал предложение журналиста, покачал головой Хариди. «А дешевле моя бессмертная душа не продается», — припечатал Дима, и ему самому понравилась эта фраза. «Хм, дешевле моя бессмертная душа не продается». «Хорошо сказано. Надо запомнить». «Понимаю твою позицию», — развел руками Хариди. «И даже где-то оценю. Но знаешь, в чем между мной и тобой разница?» «Ну и в чем?» Мне, конечно, нравятся твои статьи, и я очень благодарен, что ты уделил мне время. С восточной цветистостью начал Хариди. И я счастлив, что ты уделил мне столь много своего драгоценного времени. Но знаешь, такой, как я, один. А таких, как ты, журналистов, много. Может, журналистов и много, сказал Полуянов, протягивая через стол руку, но я тоже один такой. Благодарю за ужин и приятную беседу. А спустя 5 минут после того разговора Дима счищал снег со своей убогой шестерки и думал, что фраза о «непродающейся бессмертной душе», конечно, прозвучала эффектно, но чего там греха таить, 10 000 зеленых ему отнюдь бы не помешали. Хотя бы для того, чтобы иномарку купить. Хватит ему уже на этом советском убожестве ездить. Но хвататься за первое же предложение дело заключалось не только в совести, но и в цене. Полуянов считал, что от самой первой прозвучавшей суммы надо отказываться. Вон, даже надменный кот Бакс, процветавший тогда у еще живой мамочки, сколько бы ему ни положили в миску еды, всегда с первоначалу реагирует одинаково. Отворачивается и начинает брезгливо загребать линолеум. Однако никаких новых предложений от Хариди не последовало. Да Дима и не ждал их. Постарался выбросить ужин с российско-греческим магнатом из головы, словно и не было его. Однако спустя неделю он заглянул в кабинет ответственного секретаря. У того весь стол был завален материалами, планирующимися на ближайшие пару-тройку номеров. Пока говорил о чем-то с ответсеком, взгляд упал на заголовок одной из статей. «Депутатская неприкосновенность дважды судимого». Из текста, лежавшего вверх ногами, натренированный глаз Полуянова быстро выхватил знакомую фамилию. Депутат Чубуков. «Что это за заметка?» — вскользь спросил Полуянов коллегу, похлопав по материалу. «О, настоящая бомба!» — воскликнул ответсек. «Факты убойные. Казанцев притащил». Казанцевым звался редактор отдела политики. Человек не самый приятный, надменный и скользкий. К тому же писал он редко да скучно, словно бесконечную кашу пережевывал. «Можно прочесть?» Ответсек нахмурился. «В газете прочтешь». «Надо же нам, молодым журналистам, у зубров пера учиться». «На живом, так сказать, примере. Я быстренько». «Ну, тебя не переспоришь», — махнул рукой ответсек. «Давай читай, только при мне». Дима уселся на стул для посетителей и прямо в кабинете пробежал статью Казанцева. Набор фактов, направленных против депутата Чубукова, оказался ровно таким, как предлагал Полуянову за экзотическим ужином богач Хариди. Тройное гражданство, неснятая судимость, офшорные счета. «Под каждый факт Казанцев подложил документ», — заметил ответсек. «Стало быть, позиции газеты бронебойные». «Да, классная ябеда», — усмехнулся Полуянов. «Классная что, прости?» — нахмурился ответственный секретарь. «Читай Ожегова и Даля». Первоначально ябедами на Руси называли письменный донос. «Хочут свою образованность показать», — ответил коллега цитата из Чехова, — «и всегда говорят о непонятном». Дальнейшие действия Хариди никаких сомнений не вызывали. Потерпев афронт с Полуяновым, мультимиллионер на голубом глазу обратился к его коллеге Казанцеву. «Интересно, водил ли он его в «Золотой дракон» или ограничился пельменной?» Прав оказался олигарх. «Он со своим компроматом такой один». А журналистов много. И огромное их количество менее разборчиво, чем Дима. Или магнат предложил Казанцеву больше денег? Да нет, скорее даже меньше. Видок у редактора отдела политики был такой обтруханный и ненасытный, что сразу становилось ясно — этот за гривенник удавится. Сейчас Дима поступил бы с информацией, случайно добытой им в кабинете ответсека, иначе. Наверное, придержал бы ее. Какой замечательный козырь в рукаве против нелюбимого редактора отдела. Во всяком случае, не стал бы действовать, как тогда, когда был он еще совсем молодым, горячим и режущим правду матку наотмашь. В тот же день Полуянов случайно столкнулся с Казанцевым в редакционном буфете. Тот выговаривал хорошенькой продавщице за некачественный якобы винегрет. Бедняжка только краснела. Дима, о, молодость, молодость! Желая защитить смазливую девушку, подошел сзади к коллеге и прошептал. «Конечно, Хариди кормит лучше». Казанцев дернулся словно от удара, осекся на полуфразе и сам немедленно стал покрываться бордовой краской. Подавальщица была спасена. Но через минуту коллега подсел за столик к Полуянову и принялся выпытывать. Что Дима имел в виду, да при чем здесь Хариди и что вообще, он, Казанцев, не понимает, происходит? И хотя Дима больше не кололся и ругал себя, проклятое слово «не воробей», и в самом деле вылетело, не поймаешь. Казанцев отошел от его столика в черной уверенности, что Полуянов что-то знает о его сделке с мультимиллионером. На завтра статья «Депутатская неприкосновенность дважды судимого» вышла в «Молодежных вестях», и это была катастрофа. Катастрофа, потому что аналогичные заметки, направленные против депутата Чубукова, в тот же день появились и в «Комсомольской правде», и в «Вечерней Москве». Хотя и написанные разными словами, и подписанные, естественно, различными фамилиями, статьи содержали одинаковый набор обвинений. Судимость депутата, его офшоры и тройное гражданство. Анатолий Степанович, главный редактор «Мол Вестей», заперся в своем кабинете с экземплярами всех трех статей в трех органах печати. Весть о тройном ударе, обратившемся намеренно или случайно тройной подставой для купившихся журналистов, немедленно стала предметом обсуждений в редакционных кабинетах, курилках и буфетах. Дима трижды перекрестился, что у него хватило ума и воли не попасться на удочку Хариди. А вечерние выпуски теленовостей принесли еще более потрясающие вести. Под Москвой во время охоты случайным выстрелом был убит депутат Госдумы Чубуков. В редакции поговаривали, что немедленно после данного известия главный редактор «Мол Вестей» позвонил на мобильный Казанцеву и разговаривал с ним исключительно матерно. Главнюгу можно было понять. В глазах общественного мнения получалось, что утром свой выстрел по депутату нанесли щелкоперы гиены пера, а тем же вечером его добил наемный убийца. Судьба Казанцева была предрешена. При том, что Полуянов не сделал ровным счетом ничего, чтобы его закопать. На следующий же день редколлегия гуманно предложила Казанцеву написать заявление по собственному желанию. А через час главный собрал весь коллектив и, поставив изгоя на лобное место, разразился речью, что не потерпит в своем издании заказных материалов и продажных журналистов. Спустя пару часов Дима нечаянно встретил в редакционном коридоре Казанцева. Изгнанник, завивающий горе веревочкой, успел уже изрядно накеросиниться. «Тварь!» — отчетливо прошипел он вслед Полуянову. «Иуда! Стукач!» Дима не обратил бы внимания на оскорбление поверженного недруга, когда бы их не слушали еще как минимум трое сотрудников, в том числе одна милая практикантка. Он рванулся к Казанцеву. «Ну-ка, повтори, что ты сказал?» Вместо ответа изгнанник попытался ударить Полуянова в лицо. Но Дима не зря практиковался в ушу и самбо. Он успел парировать выпад, а вторым ударом уложил взъярившегося коллегу. Тут, естественно, спохватились свидетели схватки, принялись мужиков растаскивать. «Да зачем мне про тебя стучать было?» — презрительно бросил Полуянов напоследок поверженному врагу. «Ты сам себя перед всеми выдал!» В тот же день Дима заперся в своем кабинете и стал названивать Хариди. хотел у него, на голубом глазу, получить комментарий по поводу убийства депутата Чубукова. Секретарша, изысканно любезная перед первой встречей журналиста с миллионером, теперь отвечали ледяными голосами. «Савва Иванович занят. Уехал. На совещании». Самолюбие молодого репортера Полуянова оказалось уязвлено. С подобного чувства начинались многие журналистские расследования. Он стал копать. Где, когда и по какому поводу пересекались пути дорожки Хариди и Чубукова. Выяснил для начала, что они чуть ли не 15 лет знакомы. Еще в конце 80-х Хариди создал свой первый кооператив в Ростове-на-Дону, а Чубуков в том же городе и в то же время трудился вторым секретарем одного из райкомов партии. Значит, надо ехать в Ростов, раскапывать тайные пружины вражды между мультимиллионером и убитым депутатом. Дима отправился с заявлением на командировку главному редактору. Тот и не черкнул, как обычно, в углу, в приказ, а начал расспрашивать. Почему в Ростов? Зачем? С кем там встречаться? Когда молодой репортер изложил всю подноготную, главное аккуратно сложил заявление о командировке вчетверо, не менее аккуратно порвал его и сыпал останки в корзину. На отчаянный вскрик журналиста «Почему, Анатолий Степанович?» покачал умудренный в бумажных боях головой. «Не надо этим заниматься, Дима. Хватит с нас, Холодова с Листьевым». Разумеется, против воли главного, да за свой счет, отправиться в Ростов Полуянов не мог. Но и тему просто так не оставил. Спустя месяц, заполненные бесплодными поисками кого-нибудь, знавшего молодых Чубукова с Хариди, Диму, наконец, вывели на женщину, работавшую в ту пору в районной ростовской прокуратуре. Слово «охотливая дамочка», очарованная к тому же красотой молодого репортера. Поведала Диме, что за интрига произошла там, в Ростове, 10 лет назад, между будущими вип-персонами, богачом Хариди и депутатом Госдумы Чубуковым. История, по версии полуяновского источника, началась с женщины. Хариди, молодой, красивый и уже тогда богатый, отбил у невзрачного Чубукова любовницу. Тот решил отомстить. Своими аппаратными методами райком партии, в коем служил Чубуков тогда, в конце 80-х, еще являлся реальной силой. На кооперативы и центры НТТМ, научно-технического творчества молодежи, которые возглавлял Грек, посыпались проверка за проверкой. Из АБХСС, из райфинотдела, из народного контроля. Хариди быстренько подвели под статью о хищениях государственной собственности в особо крупных размерах. Тот ударился в бега. Любовницу он с собой не взял. Однако обратно к победителю Чубукову девушка все равно не вернулась. Затем дело против Хариди само собой развалилось. Но он больше никогда в донской столице не появлялся. Вынырнул в Москве, где с учетверенной силой стал растить свой капитал, пользуясь шальными временами конца 80-х, начала 90-х. А чуть позже в Белокаменной объявился и Чубуков. Его перевели в центральный аппарат только что созданной Компартии РСФСР. Столько лет прошло. Почему Хариди вдруг решил наехать на Чубукова именно сейчас? Спросил тогда Дима у своей информаторши. Та не знала. Однако дала телефон человека, недавно уволенного из охранных структур бизнес-империи Хариди. Может быть, он что-то знает и не побоится рассказать Полуянову. Дима уже чуял сладкий аромат сенсации, которую он вот-вот создаст своими руками, как его вызвал к себе главный редактор. Главнюга выглядел усталым и озабоченным. «Я же просил тебя, Дима», — с отеческой укоризной попенял он подчиненному, «не копаться в дерьме вокруг Хариди. Ну ладно ты, молодую горячую свою башку, в петлю суешь. но и мою лысую голову вместе с собой тянешь. Бросай ты это дело, очень тебя прошу. А то ведь докопаешься до контрольного выстрела в голову». Тогда Полуянов молча вышел из кабинета, а через 5 минут вернулся с заявлением об увольнении. Главный поступил с бумагой так же, как месяц назад, с заявкой на командировку в Ростов-на-Дону. Аккуратно сложил вчетверо и не менее аккуратно порвал. Проговорил: «Глупостей не надо делать даже по молодости». А потом нажал кнопку селектора, обращаясь к секретарше. «Мариночка Максимовна, документы на Англию ушли уже?» «Нет? Тогда включите в группу Полуянова и распорядитесь, чтобы курьер съездил к нему домой за загранпаспортом». Затем встал из-за стола, похлопал журналиста по плечу. «Давай, Дима, съезди в Туманный Альбион, отдохни, развейся, напиши для газеты путевые заметки. А Хариди выброси, пожалуйста, из головы. Ты нам нужен живым и, желательно, здоровым». И Полуянов сдался. Он запер магнитофонную ленту с записями откровений про Хариди и Чубукова и ее расшифровку в сейф и больше к ней не вернулся. И касаемо данного расследования, совесть его мучила только потому, что он так и не довел его до конца. А следствие по делу о гибели Чубукова, за ним молодой журналист внимательно следил, постановило, что убийство тогда, в феврале 98-го, совершил по неосторожности многолетний друг и помощник депутата. Друг-помощник чрезвычайно переживал и искренне раскаивался, и в итоге получил 4 года условно. Теперь все уже забыли о той истории. Госдумовское кресло Чубукова давным-давно занял другой депутат. Женщина, послужившая для Полуянова источником сведений о том, как Савва Иванович поссорился с будущим депутатом, 3 года назад погибла в автомобильной катастрофе. Сам Хариди практически перестал светиться на экранах телевизоров и на полосах газет. Поговаривали, что большую часть своего бизнеса он перевел на Кипр и вместе с семьей стал жить на теплом острове практически безвыездно. Во всяком случае, в России уже 5 лет не появлялся. Но отчего же Диме сейчас явилась во сне эта фамилия — Хариди? Журналист верил в едва ли не божественную природу интуиции и всячески старался к ней прислушиваться. Почему грек-мультимиллионер вдруг, 8 лет спустя, мог ополчиться на Полуянова? В те времена, в 98-м, когда все было горячо и Дима действительно вел расследование, он бы еще понял. Но зачем Хариди сейчас нацеливаться на близких разгребателя грязи? Чем нынче может быть ему опасен он, Полуянов? И почему фамилия мультимиллионера прозвучала во сне в одной упряжке с именем Казанцева, столь крупно проколовшегося на той давней истории? Почему в Димином подсознании вдруг всплыл бывший редактор отдела политики? Казанцев, изгнанный из «Молвестей», поступил тогда работать чуть ли не в многотиражку. В первое время после событий Диме доносили добрые друзья. Пострадавший коллега, когда история начала порастать быльем, стал направо-налево рассказывать, что его карьеру в большой газете погубил Полуянов. Чуть ли не штатный стукач, известный всем наушник и доносчик. Кулаки чесались отдубасить сплетника и клеветника. Как следует, но брань на вороте не виснет. Справедливо рассудил Дима, и никаких контрмер против распускаемых слухов предпринимать не стал. А потом и сама история постепенно забылась, и Казанцев провалился куда-то в щель времен. То ли спился, то ли уехал за кордон, а, может быть, помер. И, тем не менее, сейчас, гуляя снежным ранним утром с Родионом и перебирая в уме список своих возможных врагов, Полуянов почему-то не сомневался. Казанцев должен до сих пор ненавидеть его. Именно его, хотя ни фактически, ни формально Дима был нисколько не виноват в его падении. Он мог ненавидеть Диму хотя бы за то, что тот остался в строю, работал в прежней престижной газете, и о его публикациях порой им говорила Москва. Казанцев же, судя по тому, что ни полслова о нем не слышала репортерская братья, впал, видимо, в полное ничтожество. А может, и головой повредился? И теперь решил мстить всем своим обидчикам, включая Полуянова. Но могла ли сила его ненависти, размышлял Дима, даже если он съехал с катушек, переплавиться в иное, в силу духа, в силу действия? Ведь это не шутки похитить человека. И смог бы Казанцев ради мести Полуянову что-то сотворить против Нади? Вряд ли. Но чего только на свете не бывает. Во всяком случае, эту версию следовало проверить. Журналист свистнул Родиону, и тот, весь заснеженный, поскакал в припрыжку к подъезду. Радовался, что хозяин сегодня не отделался формальным пятиминутным гулянием, а разрешил с утра поноситься ему вдосталь. Время уже перевалило за 6, таджики расчистили тротуар вдоль всего дома. Потянулись к автобусу первые труженики, ранние птахи. Не меньше трети окон загорелось в многоэтажных домах, а на улице по-прежнему было черным-черно. Рассвет даже не наклевывался. Как ни странно, но после того, как похититель развязал Наде ноги и руки, она почувствовала облегчение и успокоение. Несмотря на то, что она находилась неизвестно где, и по-прежнему сиротливо светила тусклая лампочка среди тоскливых бетонных стен, и ее дальнейшая судьба представлялась неясной. Однако Надя поняла, что прямо сейчас ее не будут убивать или мучить. И этого оказалось достаточно, чтобы дикое напряжение, владеющее ею, отпустило. От того, что расслабились мышцы и стало возможно устроиться на кровати с чахлым матрасиком так, как хотелось, Надя неожиданно уснула. Прямо-таки провалилась в черную бездну. Ей ничего не снилось, и она ничего не чувствовала и не знала, сколько проспала. А когда проснулась, к ней вернулись силы, и она поняла, что способна сопротивляться. Она не знала, как, и не ведала, насколько ее хватит и что ей надо делать. Однако Надежда не собиралась сдаваться, и ей хотелось отомстить неведомому похитителю за унижение и боль. Она чувствовала, как наливается синяк под глазом, след от удара, и хотела пить и есть, и еще ей не мешало бы умыться. Но она понимала, что ее воля к сопротивлению не сломлена. Пока не сломлена. И в этот момент Надя расслышала за стеной отчаянный женский крик. «Нет!» — кричала женщина. «Нет!» А затем она взмолилась. «Нет, не надо! Пожалуйста, не надо! Но я прошу вас!» В голосе кричавшей послышались слезы. От диких возгласов за стеной лоб Нади покрылся испариной. Дыхание участилось. «Что за женщина там находится? Что с ней творят?» После минутной паузы крик сменился плачем и жалобными стонами сквозь слезы. «Ну, прошу вас! Не надо! Я вас умоляю! Вы же просили у моего папы денег! Он даст вам больше! Он даст вам сколько захотите! Только не мучайте меня! Ну, пожалуйста!» В ответ на это не раздавалось ни угроз, ни утешений. Видимо, похититель действовал в полном молчании с равнодушием робота. Но что он делал там? Так как Надя не видела того, что творилось за стеной, происходящее там было вдвойне страшнее. Вдруг из-за стены раздался резкий механический звук. Будто бы работала бормашина, только в несколько раз громче. Или, может, то была циркулярная пила? «Взжжж!» — неслось из-за стены, и этот звук стал перекрываться дикими воплями. Они звучали еще громче, еще отчаянней, еще неукротимей. «Нет! Пожалуйста, не надо! Я прошу вас! Ну, пожалуйста, перестаньте! Не подходите ко мне!» И не прекращался жестокий свист механизма. А потом крики сменились нечленораздельным больным воплем. «А-а-а!» И в тот же момент тональность звука механизма сменилась, как будто он обрушился на невидимую преграду, и женский рев стал совершенно невыносим. Он поднялся до таких высот боли и отчаяния, что Надя не выдержала, подлетела к каменной стене, из-за которой доносились вопли, и, не помня себя, забарабанила по ней руками. «Перестаньте! Прошу вас! Прекратите!» И почти в тот же самый миг, словно Надю услышали, крик женщины оборвался на самой высокой ноте, и тут же стих свист циркулярной пилы. Наступила оглушительная тишина, в которой Надежда слышала лишь собственный умоляющий голос. «Не надо! Перестаньте! Хватит!» И свои удары ладонями о бездушный камень. И в ответ — тишина. И ничего, кроме тишины. Надя, задыхаясь от слез, сползла по стене на бетонный пол. А через несколько минут заскрипели засовы и зазвенели ключи. Уже в дверце ее каморки. Вошел похититель. Он сменил свое одеяние и маску. Но это, безусловно, был он. Надежда узнала его по осанке и фигуре. Сейчас мужчина был одет в хирургическую курточку лазоревого цвета и такого же тона шаровара. Голову его прикрывала белая врачебная шапочка, а не с лица — марлевая маска. Кисти рук оказались защищены резиновыми хирургическими перчатками, но самое главное и самое страшное — куртка похитителя и его маска, и его штаны — были окроплены мелкими красными пятнышками, а перчатки обогрены кровью. Он подошел к Надежде, сжавшейся в комочек у стены, и прошипел из-под маски. «Тихо сидеть, не кричать». Свои слова он сопроводил резким ударом по лицу. Замахнулся второй раз, Надя закрылась руками, и тогда мучитель изо всех сил пнул ее ногой по ребрам. «Не волнуйся», — ухмыльнулся он, — «дойдет и до тебя очередь». А потом вышел, оставив плачущую Надю на полу. Снова зазвенели ключи и лязгнул запор. В то утро Романа Ивановича Бахарева, как и вчера, разбудил телефонный звонок. Только на сей раз не мобильника, а городского аппарата. После исчезновения дочери он перестал отключать свои средства связи даже на одну минуту. «Роман Иванович!» — проскрипел простонародный женский голос. «Это снизу, консьержка говорит». «Ну?» — выдохнул Бахарев. «Вам тут посылочку принесли». «Что?» — не понял со сна он. «Какую еще посылочку?» «А вы подойдите, получите, да и посмотрите». «Ща подойду», — буркнул в трубку Бахарев. Сроду не приносил ему никто на дом никаких посылок. Разве что с фельдъегерем с работы документы привозили, когда он гриппом прихварывал. Да еще на 50-летие деловые партнеры из Германии присылали экспресс-доставкой подарок. Но курьеры и экспресс-почта предварительно звонят, не падают, как снег на голову. И теперь сердце непроснувшегося толком Бахарева застучало. В ушах зашумело. Показалось, что неведомая посылка может быть от похитителя Марии. Он накинул атласный халат на пижаму и в домашних туфлях, неумытый, спустился вниз на скоростном лифте. «Возьмите». Консьержка протянула в окошко сверток величиной с обувную коробку. Сверток был запаян в полиэтилен, а между пленкой и упаковочной бумагой находился лист с адресом, отпечатанным на лазерном принтере. Бахарев не стал спрашивать, кто принес посылку. Если окажется, что она имеет отношение к Машеньке, консьержку допросят профессионалы. Роман Иванович еще не решил, кто конкретно ею займется: подручный Ризо или подчиненный полковника Ткачева. Но в любом случае это будут профессионалы, умеющие выпытывать правду. Со свертком под мышкой он поднялся в квартиру. Ножницами взрезал полиэтилен, а затем оберточную бумагу. Под бумагой находилось что-то узкое и длинное. Это нечто снова было завернуто во множество слоев черной пленки, применяющейся для изготовления мусорных пакетов. Не ожидая ничего хорошего, Бахарев взрезал слои полиэтилена. Перед ним оказалась рука. Кисть и предплечье почти до самого локтя. В нескольких сантиметрах от места, где она была отрублена, руку перетянули резиновым жгутом. Видно, чтобы не слишком сильно кровоточило. И все равно вся она была в подтеках крови. И запястье, и кисть, и пальцы. Тонкая рука с длинными пальцами и маникюром, несомненно, принадлежала женщине. И как ни зажмуривался внутренний Бахарев, он все равно не мог не признать с ужасом и тоской. То была рука его дочери, его милой, ненаглядной, несчастной Машеньки. Бахарев уронил ножницы, упал на колени и завыл. Протяжно, страшно, словно собака или волчица, оплакивающая своих щенков. Дима принял душ и переоделся в рабочую униформу. Вельветовые джинсы и свитер. Пил вторую за сегодня чашку кофе, на этот раз растворимого, и смотрел по телевизору утренние новости. Благостные, как всегда в последнее время. Словно ничего плохого не происходило на всех просторах России. В этот момент в дверь позвонили. Репортер бросился к ней. Выглянул в глазок. Никого. Лишь на коврике перед дверью лежит какой-то небольшой плоский предмет, да где-то вдалеке, на площадке, хлопнула дверь, ведущая на черную лестницу. Полуянов ни секунды не думал, что явившаяся у двери посылка может оказаться бомбой. Он сунул ноги в первые попавшиеся туфли, по какому-то наитию схватил связку ключей, распахнул дверь и выскочил на площадку. Плоский предмет, лежащий на коврике, оказался ничем иным, как ровно таким же компьютерным диском в коробочке, что они с Надей получили позавчера от мальца. Но в этот раз диск не был даже запечатан в конверт. Журналист зашвырнул его в квартиру, захлопнул дверь и, не запирая ее, бросился к окну на лестничной клетке. Только оттуда был виден выход из подъезда на улицу. Спустя минуту из дома в темноту двора быстро вышел мужчина в черной куртке с капюшоном. Из-за парки невозможно было разглядеть ни лица его, ни фигуры. Почему-то Полуянов был уверен, что он, именно тот, кто оставил у его двери, презент. Мужчина внизу быстро-быстро шел мимо подъездов по направлению к торцу дома. Еще пара десятков шагов, и он исчезнет за углом. Ни секунды не раздумывая, журналист кинулся по лестнице вниз. Когда он выскочил в одном свитере, таджики-дворники, галдящие у подъезда, с уважительным интересом посмотрели на Полуянова. В одном свитере, поскальзываясь в легких туфлях по литку, журналист рванул к углу дома. Он успел как раз вовремя. Еще секунда, и ищи-свищи гостя в капюшоне. Однако Дима успел заметить, как человек в черной куртке забирается в кабину белого фургона. Кажется, то был Ford Transit. Захлопывает дверь и немедленно срывается с места. Димина Королла стояла рядом не далее 5 шагов. Вчера, вернувшись около полуночи, он не нашел места ближе к подъезду. Он бросился к ней. Открыл, завел. Движок схватился с полоборота. На ходу, очищая дворниками ветровое стекло от слоя снега, нападавшего за ночь, Полуянов практически вслепую помчался к выезду со двора. Он включил воздухообдув стекол на полную мощность, но только выехав на улицу, увидел в конце ее белый фургон. Тот вот-вот должен был повернуть направо. Вздымая задними колесами вихри снега, Королла вылетела на проезжую часть. Еще было темно, мягко светили фонари, и под колесами стелился белый снег, всего чуть-чуть примятый ранними машинами. Дима стал разгоняться, не заботясь, чтобы не занесло его машину, упирая газ в пол и орудуя рычагом передач. Вторая, третья, четвертая. Стрелка тахометра плясала вокруг 6000 оборотов. Спидометр добрался до 80. Улица, где располагался Надин дом, заканчивалась Т-образным перекрестком. Когда Дима подъехал к нему, светофор уже светил красным. А по поперечной улице шел неплотный по случаю утреннего времени, но все-таки ощутимый автомобильный поток. Белый фургон тем временем уже давно миновал пересечение. Теперь он еле виднелся метрах в 300 направо. Машина почтальона подъезжала к следующему перекрестку. Пройдет еще пара секунд, и она минует его и вовсе исчезнет из вида. И тогда Дима, невзирая на запрещающий сигнал светофора, выискал лазейку в потоке машин и повернул таки направо. Сзади идущий «Мерседес» облаял его обиженным гудком. «Нехрена вам тут по утрам ездить!» — пробурчал журналист, снова упирая педаль газа в пол. Исключительно благодаря своему хамскому маневру Полуянов успел заметить, что на перекрестке белый фургон повернул налево, по направлению к центру. «Напрасно ты, парень, туда едешь!» — прошептал журналист в азарте погони. «Затрут ведь тебя, такого большого, легковушки!» Умело маневрируя на скорости почти 100 километров, журналист подрезал попутных, никому при всем не мешая. Он успел, слава революции, к перекрестку, когда светофор еще светил зеленым. На скорости 80 Дима повернул вслед за фургоном налево. Теперь крыша Форда хорошо виднелась среди других машин. До него оставалось всего метров 200-300. «К следующему перекрестку я его догоню», — мелькнула радостная мысль. «Но не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Руля по полосе — самый ближний к тротуару, там всегда поток машин реже. И набрав скорость под 120, Полуянов сократил отставание метров до 100. Почтальон ехал во втором ряду. Он явно заметил погоню, прибавил газу и сместился направо. Все-таки фургон был неуклюж, а Димина Королла все ускоряла ход, поэтому расстояние между двумя машинами сократилось до 50 метров. Затем до 40. 30. Жаль, что на заднице преследуемого автомобиля не видно номеров. И государственный знак, и написанные на дверцах цифры были напрочь замазаны грязью. Ну, ничего. Впереди... На пересечении двух улиц почтальон будет вынужден остановиться. Светофор замигал зеленым, а потом зажегся желтым и, наконец, красным. Дима ясно представил себе, как он подбегает к замершему Форду, бьет по стеклу монтировкой, рывком распахивает дверцу, вытаскивает из кабины мужика в черной парке. Фургон стал потихоньку притормаживать перед запрещающим сигналом. Дима тоже. Теперь их больше не разделяла ни одна машина, и задняя стенка фургона становилась все ближе и ближе. И тут, когда Полуянов уже почти торжествовал победу, Форд Транзит, видимо, высмотрев дырку в потоке, рванул поперек улицы на красный свет. С обеих сторон загудели машины, завизжали тормоза, однако фургон благополучно форсировал улицу и помчался по пустой дороге дальше к центру. Казалось, его уже ничто не может остановить. Диме ничего не оставалось делать, как повторить его маневр. Он вроде бы высмотрел в ряду машин, идущих на перерез, брешь, и тогда газ в пол. Метнулся вперед, но через секунду, когда стало поздно, он понял, что ошибался. За медлительным грузовиком во втором ряду скрывалась шустрая «Газель-маршрутка». «Газель» ударила Димину Королу в левый бок. Бум! Дикий скрежет металла, потом на секунду все вокруг завертелось. Улица, машины, люди, фонари. А потом еще кто-то поддал Короле взад, и ее унесло к тротуару. Черно-белый мир февральского утра померк в Диминых глазах.